Сочетание огней сердца с огнями сердца учителя является собою путь истинного ученичества. Без наличия этих огней в сердце ученика получается не взаимосвязь и животворный взаимообмен энергий, а пожирание энергии учителя. Только по ощущениям собственного сердца можно судить о недопустимости такого пожирания, когда такое беззаконие происходит уже по нисходящей цепи иерархии. Поэтому надо везде приносить, если хотите, чтобы получение было законным. Одного желания брать и получать далеко недостаточно. К сожалению, это часто не понимается. И требования идут со стороны ничего не приносящих. Условия обязательности приношения со стороны ученика очень древние. Но впоследствии, не желая приносить даров сердца, стали заменять их дарами вещественными и даже деньгами. Можно представить себе, что получилось от такого извращения законов взаимообмена тонких энергий. Самые ценные дары, которые можно принести учителю, это любовь и устремление. Но любовь выше. Любовь может зажечь устремление, а устремление – любовь. Как животворен этот огненный взаимообмен. Учитель испытывает радость, когда ученик приносит ему дары своего сердца. Когда же вместо радости ощущаются опустошение сокровищницы и растрата энергии, значит, правильность взаимообмена нарушена. Редко такой пожиратель чужой энергии признает происходящее беззаконие. Он прекрасно почувствует, если кто-то другой будет высасывать его собственную энергию, но свое деяние отягощения и возложения не захочет признать. Происходит это от того, что ее величество самость признает только себя и свои интересы ставит выше всего. Приходится пояснять, что подобное отношение закончиться может весьма печально, и оборванную нить связи будет уже невозможно срастить.